Мышкин ищет на земле родину того, что пришло к нему с неба. Он ужасно хочет найти, мучительно хочет. Хочет всей силой души больного, чувствующего, что едва держится на ногах, что ему непременно нужна помощь, что один он может погибнуть. Россия должна его поддержать. Но, Господи, что он в ней находит? И в ответ на свидетельство глаз «не верю». Нет, Рогожин на себя клевещет, у него огромное сердце, которое может и страдать, и сострадать. Когда он узнает всю истину, и когда убедится, какое жалкое существо это поврежденное, полуумное, разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. О, как он непростительно и бесчестно виноват перед Рогожиным! Нет, не русская душа потемки, а у него самого на душе потемки, если он мог вообразить такой ужас. Но ужас в самом деле был. И когда нож блеснул в руке убийцы, Мышкин кричит: «Парфен! Не верю!» Затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним. Необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды, но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам с собой, который никакую силу он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак. От разрыва между тем, что есть, и тем, что должно быть, князя охватывает падучее, и снова он надеется. И снова в судорогах падает вниз головой. Крестовый брат его, брат по любви к Настасье Филипповне, соперник и убийца. Чем очевиднее занесенный нож, тем сильнее не верю, то есть верю, верю в свет сквозь мрак, в Бога сквозь дьявола. И здесь Рогожин только точка, только центр огромного, жизненного узла, даже более широкого, чем вся Россия, так и у самого Достоевского. Ужас, вытесненный благоговением. Иринии становятся эвменидами, Рудра ужасной, Шивой. В познании Бога вершина истины, в познании земли ложь, самообман, вытеснение комплекса страха от лотка Газина, занесенного над головой, 4 лет каторжного страха, что убьют, памяти о крепостных мужиках, убивших отца, попытка заслониться от страха кротким лицом мужика Марея. У Достоевского было и то, и другое. У Мышкина иначе, больше совершенной любви, победившей страх, но тоже. Непросто. Первое объявление Мышкина о вере в Россию возникает как-то бегло, без связи с тем, что раньше и позже, в конце разговора с Рогожиным о вере в Бога, там, если вычеркнешь, не заметишь пропуска, и только потом начинает мелькать, насколько это важно, это попытка намекнуть русскому народу, что он такое, по идее. Если Мышкин в известном смысле интеллигент, ищущий народную почву, то Рогожин и есть эта почва, но, увы, именно Мышкин – светлая сторона русского духа. Народ сей богоносец чего только не несет в себе, и в то же время ясный Мышкин и запутанный Рогожин действительно неразрывны. Они стоят как бы на концах одного диаметра, проникающего в самый центр национального характера, вернее, московского поворота, московского пласта национального характера. В петербургском Рогожина заменяет Ставрогин. Тема России постепенно раскрывается дальше, и чем далее, тем припадочнее. Что не размышление о России, то припадок, с криком «Не верю!» на лестнице, с опрокидыванием дорогой вазы на рауте у Япончиных. Мышкин выздоравливает в Швейцарии, мечтая о России, но без всякого прикосновения к русской почве. Как только князь прикасается к родной земле, так он, в противоположность Антею, начинает слабеть и гибнуть. Хоть не сознает, что его губит, и чем сильнее очевидность, тем взвинченнее славянофильские взлеты. С этой точки зрения анафема католичеству хорошо подготовлена. Мало ли, что человек думает и говорит в истерике. И все же я возражал и возражаю против агрессивных, ставрогинских ноток в мышкинских устах. Князю свойственно ошибаться и в людях, и в странах только в хорошую сторону. Переоценивать хорошее, а не дурное. Его глаза приучились видеть Бога, видеть чистый, беспримесный свет. Иногда ошибаются на земле, принимают фонарь за солнце. Но солнце, или хоть проблески солнца сквозь тучу, Мышкин не примет за болотные огоньки. Мышкина не может не лихорадить от нашей крови, смешавшейся с его кровью. Вряд ли что-нибудь самое высокое вошло в наш мир иначе. Буддизм назвал это первой благородной истиной. Все существование болезненно. В христианстве это назвалось распятием. И до Христа, тысячу лет раньше, монотеизм вошел в мир через больное социальное тело, через народ, искаженный египетским и вавилонским пленом, только потом, развившись в этой ненормальной среде, как в питательном бульоне, он заражает другие почвенные народы Средиземноморья. Что-то болезненное, лихорадящее все время остается в столкновении единого Бога и голоса крови, племени, расы, что-то невыносимое, как крест. И народы, подчинившись как будто голосу с другой планеты, все время норовят обмануть этот голос, выздороветь, сбросить крест, вернуться к языческому здоровью, к простоте почвы, хотя бы через 2000 лет. Нет, князь не мог войти в наш мир и остаться здоровым. Мне очень жаль, что это так. Я не сочувствую нынешней романтике слабости, сменившей прежние, от Ницше до Маяковского, увлечения силой, дерзостью воли. Романтика силы кончилась шигалевщиной. Романтика слабости кончается великим инквизитором, и я не вижу, чем этот хрен слаще редьки. Я принимаю слабость только как миг в рождении силы, как немощь души перед Богом, как боль, без которой никто еще не родился и не родится на свет. Я принимаю идею страдания как обратную сторону идеи радости, разрывающей грудь как цену блаженства. В Мышкине сначала только эта святая боль, муки обожения, муки, которые станут здоровыми, рождающими новую жизнь. Если мы не оставим его без помощи после припадка, если не будем прямо бить по больной голове, пока не добьем насмерть, а потом это уже не Мышкин, это тело Мышкина, которое корчится в агонии. Князь тянется к церкви. Если бы дотянулся, то, может быть, она спасла бы его. Только какая церковь ему была нужна? И легко ли встретить ее? Потому-то среди друзей князя оказываются люди всех чинов, даже мошенники, карточные, шулера, только священника нет. Мышкин тянется к идее православия, как Достоевский однажды в дневнике обмолвился. Но в историческую русскую церковь он как-то не торопится. Трудно представить, чтобы совсем не заходил в храмы, кроме одного единственного случая, как в ЗАГС повенчаться. Наверное, побывал на литургии, может быть, и на исповеди. Почему Достоевский ничего не говорит об этом? Хотя бы столько, сколько рассказывают о своих героях католические писатели. Боялся унизить идею. Многих православных читателей это смущает. Одна современная горячая поклонница Достоевского писала мне, что только Аглая в эпилоге нашла правильный выход, то есть отыскала духовника, хотя католического, и вручила ему свою волю. И если бы Мышкин привел Настасью Филипповну в церковь, то все было бы хорошо. Это может быть слишком прямолинейно, но что-то подобное могли говорить Достоевскому друзья, или он сам себе говорил. Во всяком случае, во всех романах после «Идиота» идеал православия представлен респектабельно. Не проституткой Соней и не эпилептиком, приехавшим из Швейцарии, а старцем или странником. Тихон Задонский, Макар Долгорукий, Зосима. В «Алёше» Достоевский попытался исправить Мышкина еще в одном отношении – сделать его здоровым. До какой-то степени и это получилось. Нельзя сказать, что Алёша не удался, особенно в сценах с мальчиками. Запоминаются и Зосима, и Тихон, обрисованы только двумя-тремя чертами. У них есть обаяние, но никто не пронзает так, как князь. Лучше князя у Достоевского ничего не вышло. Мышкин как-то мгновенно сцепляется со всеми остальными героями романа. И с мытарями, и с блудницами, а старцы остаются в стороне. Мышкин становится узлом в общей сети, в общем вынашивании святости. Они не становятся. Даже Алёша, посланный в мир, никак не попадает душой в мирскую жизнь. Он бросается в водоворот страстей, но они выталкивают его как мячик и оставляют с теми, кто ему действительно близок, с детьми. Распинают Митю, и Митя невольно становится главным выразителем мысли романа, начинает толковать об Эфике и о ребенке, плачущем в тумане, о Бернарах и прочем. Все это косноязычно, но очень глубоко и важно. А Алёша остается среди предстоящих у креста. Видимо, беззащитный праведник, которого распинают, более прямая ссылка к Христу, чем церковь или монастырь. Я не настаиваю, что так в самом деле, но бесспорно так в наших профанических представлениях. И Достоевский их не способен изменить. Мышкина он видит изнутри, старцев и послушников извне. Записки Зосимы — хорошая литература, но какая-то бледная тень сравнительно с подлинными писаниями старца Силуана, до Афона, малограмотного русского крестьянина, или с рассказами Мотовилова о встречах с Серафимом Саровским. В Мышкине все увидено, и все увидено до конца. Нет ни капли твари, придуманного. Я не говорю об отдельных фразах, я говорю о строе образа. И по одному этому князь в его нелепом швейцарском плаще живее напоминает Христа, чем белый добрый Алёша в своей ряске. Но, может быть, не только поэтому. Может быть, в Христе есть что-то, не вместившееся в церковь? Может быть, дух Христа действительно невозможно отделить от его незащищенности, от его неузнанности как Христа. И нельзя замкнуть ни в какой храм то, что, по его словам, должно совершаться не на горе и не в храме, а в духе и в истине. Я не восстаю против исторической церкви. По слабости человека всякая истина, чтобы сохраниться, должна замкнуться в какие-то знаки, жесты, учреждения. Даже истина о духе, который один жив, не дошла бы до меня, если бы не стала буквой. И дух вовсе не против буквы, он только шире ее и требует признания этой своей широты, этого выхода за рамки всего очерченного. Я не восстаю и против монашества, которое часть западных христиан отвергла. Я думаю, что монашество — просто 40 дней в пустыне, растянутая по слабости человеческой на 40 лет. Я понимаю потребность уйти в монастырь или уйти в пустыню, но не менее свята, мне кажется, и потребность выйти из пустыни, вернуться к людям со своей новой душой. Я думаю, что апостолы более уподобились Христу, чем виртуозы, 40 лет не ложившиеся спать и отдыхавшие стоя или сидя. Я думаю, что монашество, как особая жизненная профессия, скорее в духе кастового или сословного общества, чем в духе христианства. Православные читатели могут пожать плечами, но есть любопытные свидетельства и в святоотеческих писаниях. Некогда святые отцы пророчески говорили о последнем роде. «Что мы сделали?» — говорили они. Один из них, великий Ава Исхирион, отвечал: «Мы исполнили заповеди Божьи». Спросили его: «А что сделают те, кто будет после нас?» «Они, — сказал Ава, — сделают в половину против нас». Еще спросили его: «А что те, которые после них будут?» Ава Исхирион отвечал: «Люди века того ничего не сделают, но к ним придет искушение, и те, которые в это время окажутся добрыми, будут выше нас и отцов наших». Это напечатано на странице 140-й достопамятных сказаний о подвижничестве святых и блаженных отцов, Санкт-Петербург, 1871 год, то есть в книге, которая могла побывать в руках Достоевского, если не в этом 4-м издании, то в более раннем. Я думаю, никогда не дано знать, в последнее время мы живем или нет. Человечество, как отдельный грешник, может спастись в последний миг, но и обратно. Всякое переломное время может стать последним, и во всякое переломное время каноны рушатся, нет внешних знаков и знамений, и Бога можно найти только Святым Духом, только изнутри. Именно так находил его Иисус Христос, не ища нарушать древний закон, но и не смущаясь, если приходилось нарушать субботу. Когда мы говорим «Христос», мы представляем себе не только ипостась Троицы, хвалимую в храмах, а Сына Человеческого, бесконечно одинокого, непонятого учениками, окруженного людьми, в один миг готовыми припасть к его ногам, а в другой — распять, если кто-то очень важный велел. Мы представляем себе учителя, осужденного на казнь той самой общиной, дух которой он высказал с невиданной прежде силой и чистотой, слишком свободно, слишком новыми словами. Иисуса, которого хранители веры почти единогласно признали еретиком, кощунственно поправшим закон, лжепророком, увлекшим безграмотных рыбаков, мытаря и проститутку. Об этом писал Кьеркегор. Я не сумею написать лучше. Потом образ Христа принял респектабельный, почти монофизитский характер. И хотя православие отвергло монофизитство, Христа в деисусном чине пишут вседержителем, без земной слабости. Но если Христос действительно вполне человек, а не только вполне Бог, то как отвлечься от его деятельности? Не только в последний час жизни на кресте, а во все время, которое он прожил. Многие подвижники, следуя Христу, стяжали Святого Духа в пустыне или в монастыре. Но можно ли уподобиться Христу, даже не попытавшись жить той открытой жизнью, которой он жил потом, после пустыни, запомнив только пустыню и крест, и забыв все остальное? Оставляя этот вопрос нерешенным, он мне не под силу, Хочется еще раз заметить, что для профанического сознания всякого рода одиночки и меньшинства, даже и не святые совсем, негонимые и беззащитные, ближе к Христу, чем рукоположенные носители христианской благодати. Марина Цветаева выразила это в своей неопалимой купине. «По всей земле, от края до края, распятие и снятие с креста. С последним из сынов твоих, Израиль, воистину мы погребем Христа». Прошу не понять это стихотворение, написанное в 1916 году, слишком буквально. Можете прочесть «С последним арабским палестинцем, изгнанным из Палестины». С точки зрения Марины, поэты жиды, и жиды интересны в той мере, в какой они странники. Профаническое сознание, конечно, ошибается, не зная трудного пути, которым подвижники идут к усвоению благодати, но оно право по отношению к обыденному христианину, очень вяло ищущему дух святости и любовь к врагам, и молитву за все народы, чтобы они спаслись, и всякую другую подлинную благодать. Со стороны виднее. Не все положим, но кое-что виднее. В чем-то внешний взгляд сходится с самым внутренним. Вольнодумцы не придают большого значения словам, знакам, обрядам, и величайшие мистики ставят так называемое «умное богослужение в душе святого» выше церковного, произнесенного вслух. Так, может быть, в душе Мышкина и совершалось, по крайней мере, в иные минуты это умное служение, и не всякий священник понял бы его, и не всякий мог бы направить. И, наконец, если бы Мышкин встретил своего Серафима Саровского, тот его, скорее всего, благословил бы пойти в монастырь. Но Достоевский ставит не старый, давно решенный, а новый вопрос. Возможно ли осуществить идею православия, то есть спастись и спасти других, не в монастыре, не в обители, сохранившей предание умного безмолвия, а в столице Российской империи? Живой Мышкин спасся бы, бросившись из Петербурга, как из Вавилона, как святой Антоний из Александрии прочь, в Оптину пустынь. Но Достоевский хотел показать не святого Антония, а александрийского сапожника, достигшего больше, чем пустынник. Сапожник этот по преданию спасался смирением, думая: «Все спасутся, один я буду гореть в аду». Антоний учился у него. Факт это или притча, сейчас не скажешь. Сюжет повторяется в нескольких вариантах.